Пресловутые органы опеки. Что может быть ужаснее разлучения родителей с собственными малыми детками? Это нечто запредельное из того же разряда, что смертная казнь, пожизненное заключение и изгнание на чужбину. От подобных методов веет жестокой древностью, мраком средневековья. Как же может быть, что в наш суперпросвещенный век подобная практика или, по крайней мере, угроза ее применения стала реальностью и не только в развитых западных странах, но и в России и Израиле, где семейные узы все еще уважаются и чадолюбие в почете? Чего уж греха таить, если хорошенько припомнить детство каждого из нас, найдется немало моментов, которых было бы по сегодняшним правилам достаточно, чтобы наших родителей лишить родительских прав и отобрать нас у них. Оскорбления, крик, подзатыльники, прочие несправедливости навечно фиксируются во впечатлительной детской памяти. Но было бы нам лучше, если бы мы жили во времена процветания органов опеки. Трудно сказать. Может, наши родители вели бы себя поосторожней и подпридержали бы тумаки. Но, если честно, передача ребенка в другую семью – травма невероятная, по сути дела, превращение его в сироту, и никак не может быть решением проблемы, когда речь не идет о каких-то чрезвычайных издевательствах, полном отсутствии заботы и прочем кошмаре. В таких случаях и в прежние времена вмешивались органы опеки. Про ювенальную юстицию в России чаще всего говорят ее противники, определяя ювеналку как систему контроля за семьями, в которой у родителей за малейшую провинность забирают детей и никогда не отдают назад. Ведь именно это постоянно случается в США и странах Западной Европы, где ювенальная юстиция принята на государственном уровне. Однако нужно отметить, что имеет место неверная терминология, потому что органы опеки ошибочно называют ювенальной юстицией, которая занимается в основном преступлениями малолетних. Но дело не в терминологии. Случаи неправомерного изъятия детей из семей связаны с тем, что в России пока плохо работает профилактика социального сиротства, а органы опеки не имеют четких алгоритмов работы. У них нет методик оценки ситуаций, когда для ребенка есть серьезная опасность, а когда его можно оставить в семье. Именно из-за этого увеличивается количество неправомерных изъятий детей из их семей. Проблема еще более остро стоит в западных странах. Доходит, как водится, до абсурда. Нередко у матери-одиночки отбирают ребенка, потому что ее финансовые возможности не позволяют достойным образом его содержать. При этом траты на бюрократические процедуры и содержание ребенка в приемной семье обходятся в такие средства, что их с лихвой хватило бы матери, если бы их выдали ей на улучшение условий содержания ребенка. Но главная проблема в том, что ребенок практически всегда становится предметом торга и шантажа в бракоразводных процессах, а поскольку число разводов в последнее время достигло невероятного уровня, то значительная часть детей может стать жертвой таких расприй. В 2016-2020 году в России распадалось огромное число браков, более 65%. 30 лет назад данное соотношение было равным 42%, а 70 лет назад распадалось всего лишь 4% брачных союзов. При конфликте между родителями каждая сторона пытается перетянуть детей на свою сторону, и тут вмешательство органов опеки оказывается весьма под рукой. Главное, кто первый пожалуется. В некоторых юрисдикциях начали игнорировать жалобы в органы опеки, если они идут от сторон бракоразводного процесса, а чаще от второй стороны, на которую уже пожаловались. Но, конечно, эти препятствия можно легко обойти, попросив пожаловаться друзей или соседей, якобы ставшими свидетелями неподобающего обращения с ребенком. Если и это не возымеет действия, можно осаждать жалобами полицию и прессу. Немалое значение имеет и прямой или косвенный подкуп соответствующих служб. Короче говоря, грязнее и отвратительнее сферы найти трудно. Конечно, дети тоже стараются максимально извлечь пользу из сложившегося положения, охотно принимая подачки и подарки то с одной, то с другой стороны. Дети, понимая, насколько высоки ставки, умело манипулируют родителями, угрожая, что сами будут жаловаться в органы опеки. Более того, школа всячески поддерживает их в этих побуждениях, снабжая детей подробными разъяснениями их прав и номерами телефонов для жалоб. В таких условиях авторитет родителей становится настолько слабым, что ни о каком серьезном воспитании не может быть и речи. Если раньше родители пугали нас «придет дядя милиционер и тебя заберет» или «будешь так себя вести, сдам тебя в интернат», то сейчас наоборот, дети пугают родителей. Все это тоже отнюдь не способствует урегулированию конфликтов между поколениями. Например, в Канаде органы опеки превратились в выгодный бизнес. Ведь на каждый случай, рассматриваемый этими организациями, государство выделяет значительные средства. А организации эти не государственные, а НКО, которые неизвестно как, но довольно успешно учреждают непонятно какие люди. На работу специально принимаются бездетные сотрудницы, чтобы у них не было чувства сострадания к родителям, у которых они отбирают детей. Причем принятие решения о срочном изъятии ребенка из семьи органы опеки могут принять без решения суда, просто внезапно заявиться с полицией и отобрать ребенка. А потом, когда родитель оспаривает это решение, судья склонен оставить ребенка там, где он уже находится, то есть в приемной семье до конца разбирательства. Ну, чтобы не травмировать ребенка, таская его туда-сюда. А разбирательство займет минимум полгода, а часто и полтора. Чем дольше ребенок находится в приемной семье, тем менее вероятно, что суд вернет его обратно. Все это время приемные родители, у которых может быть много таких детей, получают солидное содержание от соответствующего НКО, некоммерческой организации, которая в свою очередь получает средства от государства, ополовинивая их на свои нужды и судебные расходы. Даже если ребенка потом вернут, приемные родители и организация неплохо наживутся, а детей много, отберут следующего. Доходит до полного абсурда. В канадской провинции Онтарио парламент принял закон, который предписывает конфисковывать детей у родителей, которые критикуют нетрадиционные браки и гендерную идеологию. В то же время этот закон исключает вероисповедание и систему ценностей, в которой родители воспитывали своего ребенка, из числа факторов, которые будут впредь учитываться службой защиты детей. С другой стороны, крупные религиозные течения имеют свои НКО, несущие на себе функции органов опеки – иудейские, католические, мусульманские. Таким образом, отслеживается, чтобы ребенок не уходил из-под определенного религиозного влияния той или иной общины. А вот православные, например, такого своего НКО не имеют, и, соответственно, их дети легко могут подпасть под закон, который, как мы говорили, предписывает конфисковывать детей у родителей, которые критикуют нетрадиционные браки и гендерную идеологию. Отмечается, что данный закон либералы протащили под лозунгом «защиты права всех детей Канады», пробовать гомосексуальные отношения. А так как детям экспериментировать с извращениями запрещают верующие и традиционные родители, то именно от таких ретроградов законодатели вознамерились защитить всех малышей и подростков страны. Эксперты отмечают, что в Канаде вводится гендерная тирания, которая до этого уже была успешно отработана на экспериментальной площадке в Норвегии. Там для борьбы со всеми несогласными с идеологией гомосексуализма были созданы специальные полицейские подразделения под названием «Барневарн». Основной функцией этой норвежской службы стала защита детей от консервативных родителей методом массовых изъятий этих детей из традиционных семей. Источниками жалоб в органы опеки также являются школы. Для некоторых учителей это становится средством давления на неполюбившихся родителей. Недостаточный уровень успеваемости, большое число пропусков занятий, желание родителей обучать детей дома – все это может стать причиной разбирательств. Один из соавторов этой книги сам проживал в Норвегии, а затем в силу профессиональных обязанностей многократно сталкивался со службами опеки в Канаде. Честно говоря, если с ними сотрудничать и не слишком выводить их из себя, то проблемы можно решить. В большинстве их требований есть здравый смысл, и они вполне исполнимы, и даже весьма полезны ребенку. Но в том-то и дело, что большинство родителей на поверку как раз-таки здравым смыслом и не обладает. Таким образом множатся трагедии, и нет им конца. А тут уж какой разговор может идти об образовании и воспитании? Что можно ожидать от ребенка, которого изъяли из семьи?